Сегодня вам предстоит то, чего я давно уже жду. Я сегодня собираюсь вас познакомить с самой лучшей, и это я не вру, самой лучшей игрой для приставки Super Nintendo в мире. Готовы? Но сначала реклама. Совершенная игровая система Super Nintendo. Качество картинки, которое сейчас вы видите на обложке картриджа, абсолютно точно, и это не слова, соответствует качеству изображения в самой игре. Давайте мы сегодня отведем времени чуть больше для того, чтобы познакомить вас с самой популярной сегодня в мире, в Америке, в Европе, в Азии, в Африке, да где угодно, игре для приставки Super Nintendo. Коллектив из 170 человек работал над этой игрой. Интересно посмотреть, чего же они там такого натворили. Donkey Kong Country, так называется эта игра. Я чуть не забыл сказать название. Donkey Kong, так зовут этого гамадрилы, или как в обезьянах я плохо разбираюсь, хуже, чем в компьютерных играх. А Country — это страна. Значит, страна Донки Конга. Его мир, в котором он живет и, с позволения сказать, работает. Итак, джойстик в руки, вам предстоит 5 минут невыразимого блаженства. Наконец настал долгожданный миг. Мы с вами сегодня открываем одну из последних завес над тайной, об которой уже все голову сломали за последние недели. Перед вами суперсвежая 94 года продукция фирмы Nintendo. Потрясающая игра «Страна Донки Конга». Еще год назад никто бы и не поверил, что такое можно воплотить в игре. Управлять настоящим мультфильмом всегда было главной и недостижимой мечтой игроков всего мира. Не говоря уже о наших страдальцах, которым до недавнего времени зарубежные новинки всегда поступали в последнюю очередь. В крайнем случае какая-нибудь пиратская копия фильма в жутком качестве. Сегодня все меняется с умопомрачительной быстротой. И на прилавках магазинов Dendy появляются игры и приставки почти одновременно с тем, как это же самое получают ваши зарубежные сверстники. Самый крутой хит сезона по всему миру – Donkey Kong Country. Сегодня уже с вами. Скажем сразу, что это самый дорогой супернинтендовский релиз на сегодняшний день, но и самый красивый, самый увлекательный, модный, сложный, длинный, завораживающий и потрясающий. Любое прилагательное превосходной степени подходит. Посмотрите, что натворили программисты с изображением и звуком в рамках 16-битного процессора. Посмотрите и подберите прилагательные сами.